Глава 34. Дуэт интриганов. Соколовский покосился на зазвонивший смартфон и хмыкнул. Он сам с собой поспорил о том, что в течение часа после ухода Крыланы ему позвонит глава рода Ветроловов. «И я, как всегда, выиграл», — довольно констатировал заядлый оптимист Филипп Иванович, принимая звонок. Разговор происходил по принципу: «Я тебя так уважаю, что просто аж жить спокойно не могу». И Сокола развлекал чрезвычайно. Он-то понимал, что все козыри у него. Самое интересное было в том, что его собеседник это тоже прекрасно сознавал и прямо весь исчесался от раздражения на подчиненных соплеменников. «Нет-нет, Киррант, что значит продать? Нет, и не просите, вы же понимаете, что она моя». «Зачем она мне? Во-первых, я ее честно получил, чего вы не знать не можете. Во-вторых, она мне нужна. У меня работает прекрасный травник, а вы и сами понимаете, что на неподходящей воде никакая трава нормально не работает. В-третьих, я вам честно скажу, Вороница прибыла к нам в очень плохом состоянии. Она только и выдохнуть немного смогла у Крыланы. Но там ее сильно задевали родственники Корунда. Ух да, это же и ваши родственники». «Крак! В смысле, как задевали?» — проскрипел Киррант Ветролов, прищурившись. Он-то думал, что это только ветрохвосты такие дурни были, а у него-то под крылом тоже, оказывается, всякое, не пойми чего, вылупилось. «Наверное, это для них было нормально». Мягко утешил собеседника крайне вредный Соколовский. «Для них-то она была рабыня, сами понимаете, да? Вот и обращались они с Кариной, соответственно». «А у вас с ней, значит, иначе обращаются? Вроде она горничной работала», — попытался слегка уколоть Сокола Ветролов. «Обращаются? Конечно, иначе. Она Татьяну, моего ветеринара и доверенное лицо, вообще, кажется, за мать признала. Родная-то от пташки отказалась, а Карина еще практически ребенок, в смысле вороненок, конечно, так что теперь ходит она везде за Таней». Эта ситуацию усложняла. Ветролов знал, что бывали такие случаи привязанности, когда родные или погибали, или сами отказывались от воронят. И тогда птенцы, которым жизненно нужны были присмотры и забота, привыкали к спасшим их людям, да так, что и клюв на сородичей не поворачивали. Да мало привыкали, еще и любили. «Вот еще препятствия!» — расстроился про себя Киррант. А Сокол продолжил. «А про горничную — да. Я ее затем и взял, чтобы она уборкой занималась. Так представляете, какая она забавная, наша Карина. Я ей говорю, что другую найму, а она против. Крак, почему? Говорит, что хобби у нее такое, любит убираться. Если честно, я не поверил, а потом понял, это же и практически единственное занятие, которым она могла дома хоть как-то развлечься, а не сидеть в крошечной комнатушке с видом на помойку. А еще она Тане помогает, так и живет, славная Воронечка. А если я вам пригоню 10 воронец в услужение, можем договор заключить лет эдак на 100? Нет, спасибо. Не хотите на 100 лет? Ну, давайте на 200. Да зачем мне ваши 10 воронец? У меня тут и так воронов полно». Досадливо протянул Сокол. «Плати им еще». «Погодите, так вы что, Карине платили?» Так как Сокол как раз сегодня велел Тане выдать Вороничке первую зарплату, ноябрь-то закончился, пора, то он с чистой совестью заявил. «Конечно. Так она же рабыня. И что? Ей захочется что-то себе купить, одежду или безделку какую-то, и что? Она будет тут у меня по гостинице ходить недовольная и без денег? Нет уж, заработала, получила». Киррант явно затосковал, осознав, что никогда Карина ничего настолько хорошего не видела. А раз так, благодарна и Соколовскому, и этой его Тане, а благодарность нормальных, правильных воронов это страшное силище. Он опять озлился на своих соплеменников, решив, что вот поговорит с соколом, отправит Кирина в Москву, а потом займется всеми. «Паразиты! Небось, клювы воротили и лапы о Карину вытирали. А тут она и обласкана и с зарплатой, и Татьяной, которая как мать. Вот я Ветроловым устрою. А ветрохвостом они у меня нынче вообще без хвостов останутся». Это размышление напомнило ему о том, чего ради он вообще Соколовскому названивал. «А, вот я хотел спросить, можно ли у вас в гостинице остановиться?» «Уважаемый глава рода Ветроловов собирается навестить старшего сына», — мягко уточнил Сокол. «Нет, это вот мой второй по старшинству сын, Кирин. Давно собирался к брату и невестке». «А, ну, конечно, можно». Отказать в приеме родовитому молодому ворону с прекрасной репутацией, сыну главы знаменитейшего северного рода, было бы абсолютно недипломатичным нарушением правил приличия. А кроме того, никто не может помешать Кирину прилететь к родному брату в их с Крыланой квартиру, так что разместить его в гостинице по-любому будет безопаснее. «Само собой, едет он клинья к Карине подбивать, типа принц к Золушке», — посмеивался Соколовский про себя. «Да и пускай приезжает. Будет очень забавно». Получивший разрешение на визит сына, Керант обрадовался. А потом решил произвести разведку боем. «А вы не боитесь, что Кариночка решит, что ей с нами все-таки лучше?» «Посмотрев на вашего Кирина», — любезно дополнил Сокол его предположение. «А почему бы и нет? Понимаете, мы вороны стайные. Во-первых, она моя собственность». Видел бы Керант внутреннюю гримасу Сокола в этот момент, многое бы понял. Впрочем, Соколовский никогда не давал чужакам никакой возможности видеть собственные реальные эмоции. «С воронами летать, по воронье каркать», — припомнил Филипп старую врановскую присказку. Вот и говорил на языке, привычном Ветролову. «Купил, Сирич выменял, значит, собственность». «А во-вторых, я же вам сказал, что у меня тут и так воронов хватает. Под моей крышей постоянно живут два ворона. Один из них по праву считается самым многообещающим молодым вороном своего поколения, а второй — исключительно одаренный морочник. Так что Карина себя одинокой не почувствует при любом раскладе». И щелкнув таким образом по слишком настойчивому клюву Ветролова, Соколовский перевел разговор на дату прибытия Кирина. Надо же подготовить комнату к прилету гостя. Кирин уезжал из родительского дома с радостью. Там шли глобальные чистки пуха и пера. После выяснения, кто именно был в гостях у Крыланы и видел маленькую запроданную вороничку, хитроумный Кирант опросил каждого из сородичей о том, и как она им показалась, а получив несколько ответов типа «Да я и не помню, так, какая-то жалкая прислуга». «А что, рабыня на что-то пожаловалась?» «Отвратительно воспитанная, запроданная». Глава рода окончательно и бесповоротно вышел из себя. «Да вы, позорные курры! В наших законах сказано, что родители могут продать воронят, но нигде не сказано, что к ним можно относиться с таким пренебрежением». Может, дело и обошлось бы обычной нотацией, но кое-кто из оплошавших прокаркал. «Мы Ветроловы, а она жалкая прислуга, да еще запроданная. Рабыня, нам что, ее еще и уважать?» А вот это было зря, очень даже зря. Тут уж попало и молодым дарованием, неоправданно высоко задравшим клюв, и их родителям, и родителям их родителей, даже тетушек и дядюшек зацепило. «Вы что, людям уподобляетесь? Это они чуть только стали на прыщик повыше, уже мнят себя хибинами. А вы тоже мне мудрые вороны, позор!» «Да почему? возопили оскорбленные сравнением с людьми Ветроловы. «Да потому что та самая Карина, оказывается, владеет первым даром и уже 2 года им владеет, а вы оскорбляли носительницу легендарного таланта!» «Крексер!» — вызвалось врановое ругательство у одного из молодых и заносчивых Ветроловов. «Но почему она не сказала?» Он на секунду представил, что бы было, если первый дар был у него, и аж глаза прикрыл. Он бы орал об этом на весь белый свет. «Да потому что ее родители да родичи ей не поверили и оскорбили», — сказал Киррант. «Погодите-ка, а это не ее ли брат, ну, в смысле бывший брат, устроил мне сегодняшнее падение?» Догадался советник главы рода, машинально потирая поясницу. Он так и остался в людском виде, решив пока не рисковать полетами. А потом еще возмущался, что он не обязан каждый день лапы морозить, вытирая крыльцо. И вообще, что это не работа, а глупость. «Он самый», — мрачно подтвердил Киррант. «То-то я смотрю, твоя супруга у него весь хвост выдрала», — одобрительно покивал советник. «Хотя при открывшихся обстоятельствах я бы еще добавил. Да и спина у меня еще побаливает. Добавим и ему, и его родителям. А главное, деду, старый глупый вранопень, просмотрел первый дар у родной внучки, позволил свое родное так загнать, а потом и вовсе продать. А ну, подать их сюда! А вы куда это?» Глава хмуро покосился на золотую врана молодежь. «Я вас не отпускал. В наказание отправлю вас в гостиницу Соколовского в Москве горничными и коридорными работать. Бесплатно!» Оглушительные протесты никак на главу рода не повлияли. И не такое слышал. «Это вам еще повезет. Потому что если он не согласится, поедете наниматься в гостиницу в ближайшем городе. Там будете полгода служить». «Нет, людям, только не это. Год!» — хладнокровно каркнул Ветролов, и увеличение срока отработки в 2 раза заткнуло даже самые громкие протесты 3 воронец до 2 воронов. Они с облегчением отступили за спины родителей, когда к главе рода привели ветрохвостых. Крыловей шел в людском виде, прихрамывал и почему-то отшатывался от всех воронец среднего возраста, хоть как-то напоминающих супругу главы рода. Видимо, воспоминания о выдранном хвосте были весьма свежи. Узнав, зачем их вызвали, ветрохвостые громко раскаркались. «Вранье! Нет у нее никакого дара!» «Да она бы сразу сказала! Это она просто вредит нам!» Когда Киррант сказал, что Карина им сказала 2 года назад, но они не поверили, ветрохвосты сначала разорались еще громче, а потом мать Карины вдруг потянула мужа за крыло. «Это было. Я еще к главе слетала, спросила». Все взгляды собравшихся устремились на старого, но, увы-увы, не нажившего ума ворона, который ухитрился так стремиться к процветанию своего рода любой ценой, что навлек на них сплошные беды. Если бы не его жесточайшая гонка за самыми сильными и талантливыми внуками, а ведь только такие могут принести ему славу и почитание, Карина и не подумала бы торопиться с полетами в бурю, а даже если бы и пострадала, то не была бы отвергнутой, как негодяйка, нарушившая священный запрет старшего ветрохвоста. Это уже не говоря о его методах лечения и последующего невыносимого обращения с маленькой вороничкой, которая стала считаться позором рода. Но самой огромной ошибкой оказалось высокомерное отмахивание от невестки 2 года назад. «Неужели надо было меня беспокоить? Что, ты сама не могла понять, что твоя дочь врет? Это все твое воспитание, раз она никак не хочет угомониться. Раз так, я решил, что надо подумать о продаже. Ты же хочешь отправить Крыловея в Москву? Но вот тебе и деньги. Надо просчитать, кому ее выгоднее запродать. Все равно никакого от нее прока для рода нет. Позор один». Именно это гениальное решение и припомнила мать Карины, злобно глядя на свекра. «Ого! Вот как у нас креативно!» — удивился Кирант. «Вот так глава рода, перо выросло, а в голове один спесивый ветер. Ну что же, наказание я вам назначу завтра, а пока... пока я лишаю вас вашего звания. Ваш предок, первый ветрохвост, был женат на моей прапрабабушке. Она бы сейчас вас заклевала. И исключительного характера, говорят, была вороница. Так вот, быть вам бесхвостатыми в честь вашего крыловея. И пусть все помнят, почему ветрохвосты стали бесхвостыми воронами». Позор для ворона почище физического наказания. Так что новоявленные бесхвостатые торопливо удалились подальше, в комнату, где их поселили, где дружно и по-родственному стали обмениваться обвинениями и претензиями. Да так интенсивно, что к утру практически все полностью соответствовали своему новому названию. «Вот даже сами себя наказали», — подивился Кирант. «А раз так, продолжайте перебирать зерно, но в вороньем виде. Клювами! Чтобы все желающие могли вами полюбоваться. А ты...» — он нехорошо прищурился на крыловея. «Ты пойдешь в слуги моему советнику, раз уж он из-за тебя поскользнулся и упал». Глупый крыловей обрадовался. Ему показалось, что это избавление от многочисленных насмешек. Но он еще не знал, что советник главы рода женат на самой сварливой воронице, а уж она-то найдет применение такому одаренному ворону. «В прошлый раз она заставила слугу из провинившихся сортировать снежинки по форме», — припомнил Кирант. «Исключительно невыносимая птица, и это хорошо. Еще поди придумай такое наказание, а у нее это запросто. Опять же, приятелю полегче будет. Интересно, Кирин уже увидел Карину?» А вот с этим у Кирина были определенные проблемы.